Фрагмент встречи с учителем в долине слияния 13 июля 1954 года. Так я опираюсь на то, что сказано в предвозвещении, что жизнь человека основана, происходит на пяти основах, и каждая из которых в определенное время на уровень разумения человечества дала религии. Вот отсюда я вот это вот придумал. Да, как бы. Я в какой-то мере, может быть, сейчас уже бы и не дал бы ничего этого вам. Но все так сложилось, что тогда надо было это давать. Потому что у вас головы аж гудели. Вам надо было что-то очень такое масштабное, серьезное, такое глубокомысленное. Хоть вы ничего не соображали, но надо было, чтобы это звучало глубокомысленно. И все. Вы даже сейчас на это склонны. То есть сейчас учитель упрощенно так отвечает вам, как там пойти, в гости зайти, там как-то все это вам как будто уже не совсем интересно. Стоит появиться какой-нибудь литературе у вас сейчас рядом, где опять что-то там глубокомысленное, мощное. И вы сразу лезете, вы начинаете изучать эту литературу. У вас как болезнь вот такая она. Вот что-то глубокомысленное, что-то чрезвычайное, невероятно, вот чтобы просто дух захватывало от непонимания. И все, оно увлекает. А тут учитель призывает к чему-то очень простому. Как зайти, как не напрячься, почему-то надо тут вот простить, как пойти еще и договориться. Какие-то вещи совершенно понятные, как будто бы, которые уже неинтересны. Но корень как раз именно в этом всем. Поэтому все в свое время. И если вы видите, чем дальше мы движемся, тем меньше я стараюсь входить в эти сложные области. Мне неинтересно, я их не хочу трогать. Просто не хочу. Поэтому если бы я сейчас начал с вами общаться, я бы вообще их и не трогал никогда. Потому что когда вы созреете, вы все равно все поймете. Зачем на это тратить время? Когда жизнь идет. Она идет сейчас. Вы сейчас пойдете домой, вы будете общаться друг с другом, и решаться будут задачи, от которых зависит ваша судьба. Не от того, что вы будете размышлять и читать, а от того, как вы будете вести себя друг с другом, решается ваша судьба в данное мгновение. Поэтому не в знаниях будет истина крыться, не в том, как вы узнаете что-то и читаете, а в умении вашем осознать, понять суть того, что сейчас происходит с вами. Там истина. То есть в самой жизни, в этой простоте, которая сейчас уже у вас происходит. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы не беспокоились, что если вы не читаете книг, то можете оглупеть. Да не оглупеете вы. Информации столько много, ее столько впереди ждет, что вы даже представить себе не можете. Это вообще ее копать и копать, не перекопать. А вот жизнь сейчас, вот это и есть самое главное. Вы созидаете жизнь своими чувствами. Вы изменяете окружающее пространство своими чувствами. Природными чувствами, красивыми чувствами, которые надо просто лишь привести в порядок. Уникальными чувствами, которые благодаря душе создают интересный энергийный фон такой особенный, который никто больше нигде не создаст. Никто. Но этот особенный фонд, он слишком хаотичен пока. Хаотичен, потому что много страхов и недоверия. Недоверие и страхи, потому что всю жизнь пытались друг друга подавить, соревновались друг перед другом, где с помощью хитрости и коварства старались забрать все свои ценности какие-то, которые всем были привлекательны. И все боялись их потерять, эти ценности, и тоже искали пути, как бы тоже отхватить их ценности себе кусочек. И занимались всякой ерундой. Но это наработалось очень сильно. И бесконечно вот это недоверие друг к другу, где даже просто пойти договориться – большая сложность. Где, решая какие-то задачи глобальные, вот вы здесь, вот в семье, вроде бы решаете одно какое-то беспокойство, вернее, участвуете в беспокойстве об облагораживании, о том, чтобы все здесь развивалось. Соответственно, вы решаете разные задачи, касающиеся какого-то одного поля. И где каждому из вас кажется, что вы решаете максимально правильно, способны решить, а тот, кто как будто бы вам препятствует и не согласуется с вашими усилиями, он для вас уже воспринимается как враг, который как будто бы вообще стремится развалить все вокруг. Хотя он точно так же переживает за хорошее, за чтобы удачно все исполнилось. Но он немножко с другой стороны смотрит, потому что он ответственный за что-то другое, чем первый человек. И вот этот второй. То есть они разную ответственность имеют. Поэтому вот это умение ваше согласовать друг с другом действия так, чтобы не ругаться, чтобы не заподозрить в друг друге врага. Ведь это легко так срывается у вас. Вы сразу начинаете кричать о том, как вы ценное что-то делаете. Это же так важно. И вы проявляете эмоции, по которым со стороны можно подумать, что перед вами стоит враг. Вы пытаетесь, ну как-то так, что ж такое-то, какую-то разруху пытаетесь разрешить, которую предлагает ближний по своему неумению или какой-то злобности, непонятно откуда взявшейся. То есть у вас как будто бы нет понимания, что ближний, который никак вас не поймет и пытается сделать совсем другое что-то, он точно так же, как вы, болеет за происходящим, он точно так же хочется сделать как можно лучше. Но если вы вместе делаете как можно лучше, что мешает вам мирно поговорить? Вот что может мешать мирно поговорить? Только бесы внутри могут мешать поговорить. Только. Ну или как... можем сказать, вот такой вот шипящий выполз там где-то, крутит головой, посвистывает, показывает вам слабость. Вам бы надо опять погладить, погладить. Отлично, парнишка, отлично. Шипи дальше, я понял. Сейчас я разберусь. Что это меня тут клинит, что это меня несет куда-то, что я тут распаляюсь, слюни пускаю вокруг. Сам зашипел уже. Надо успокоиться и попробовать понять друг друга. Вот понять друг друга – это и есть умение довериться друг другу. Ведь когда вы доверяетесь друг другу, вы стремитесь понять друг друга. Или наоборот, когда стремитесь понять друг друга, у вас открывается доверие друг к другу. Вот если вот стремления понять друг друга не будет, вы всегда будете ложно судить друг о друге. Ведь если нет желания понять, как вы оцените, что происходит? Значит, если вы не оцените, что происходит, и не знаете, что именно происходит, у вас неизбежно все равно будет происходить какая-то оценка о происходящем. Но без желания понять это происходящее, вполне естественно, что внутренняя оценка будет ложная о происходящем. Вполне естественно. И она происходит. Повально происходит. Много очень происходит. И так как вы не прилагаете нужных усилий понять, вы живете, основываясь на ложных собственных суждениях. И все. Отсюда брызги, фонтаны недовольств, суждений, неуместных для верующих. Когда торопятся сразу выгнать из семьи, вот из... если так вот, как приводился пример сегодня семьи, это поспешный вывод, но это отсутствие желания понять, что происходит. То есть, ну, этого много. Отсюда можно уже прийти к тому вопросу, который ты пробовал затронуть. О новых томах. Конечно, порой, ну, видно, что приходится говорить о том, что пора бы уже и перестать об этом говорить. А все-таки продолжаем говорить. Поэтому порой где-то и не хочется уже мне говорить что-то. Потому что ощущается, что, ну, мы будем говорить об одном и том же. Ну, когда же будете делать? Как будто бы и добавить уже нечего. Столько раз мы говорим одно и то же. Но нужно вот это усилие, чтобы просто оголтело, так, может быть, образ слишком резкий, но кинулись друг к другу в стремлении понять друг друга. Чтобы что-то подобное начало происходить, чтобы у вас не было проблем общаться. Именно понять, понять себя, как вы выглядите в глазах ближних. Когда вы дай-дай-дайте ближним, спрашивайте, а что, кажется, вам я не так делаю? Помогите мне, я чувствую, что, конечно, я какой-то косноязычный, какой-то грубый, я, возможно, тут как-то слишком агрессивно что-то делаю. Помогите мне понять, я очень хочу вашей помощи. Вы друг друга, чтобы надоедали. Так вот. Либо если возникает какое-то суждение у вас о ближнем, и оно уже несет какой-то образ, где вы начинаете негодовать внутри. Сразу вопрос, о чем вы негодуете? Может быть, вы не так оценили действие ближнего, если пытаетесь опереться уже на негодование, которое тут же у вас выскользнуло из вас. Попробуйте опять успокоиться и переспросить, что хочет ближний, почему вы так негодуете на его действия. Он, Исходите прежде всего из дополнительного усилия внутри себя, что ближний наверняка тоже хочет что-то правильное сделать, но несколько у вас не тот взгляд. Вы как будто с разных мест смотрите на что-то хорошее. И поэтому никак не поймете друг друга, но ближний тоже хочет сделать благо. Он не вредитель. Он тоже хочет сделать как можно лучше. И пытайтесь дальше опять договариваться. Вот это важно. Вот это и есть жизнь. Это соль развития духовного. Научиться общаться друг с другом. Если этого нет, все остальное такой мусор. Все остальное такая ерунда. Как бы она ни сверкала, какие бы лозунги над этим ни скрывались, какие бы этому ни посвящались тома, какую бы значимость, какое бы выпендривание ни пытались сделать ведущие этих всех направлений, все это пустота. Она никчемна. Там никакой ценности нормальной нет. Это все мишура, отвлекающая от жизни. Главное, жизнь, вот вы, вот ваш контакт друг с другом. Все. Вот теперь смотрите, как вы контактируете друг с другом. Почему кто-то после общения с вами ушел расстроенный? Почему он расстроился? Что вы сделали? Почему вы напугали человека? Не торопитесь сразу объяснить себе, что вы поступили правильно, вы поистине. А вот он ушел, значит, он не понял, пусть идет помолиться, успокоится. Нет, он от вас ушел, напуганный. Значит, вы были зверем, вы напугали его. Вот выясните, что случилось. Все ли вы приложили усилия, чтобы человеку донести ваш взгляд? Действительно ли вы сделали это бережно, ласково, как-то так с уважением к человеку, трепетным отношением к нему? Попытались ли вы еще раз что-то объяснить, как будто бы лишний раз? Если все сделали, но человек ушел в расстройство, но вы, заглянув в себя, вы могли сказать, ну, вроде бы все сделал, уже даже не знаете, что сделать. Ну, если не знаете, хорошо, значит, на этот момент вы сделали все действительно возможное. Но когда человек, может быть, успокоится, переспросите его, что, на его взгляд, вы все-таки неправильно сделали. Вы просто его переспросите еще разок, когда он успокоится. У него, может быть, легче будет тогда сказать что-то. А может, и раньше вы спросите. Если все-таки человек уходит, извинитесь перед ним и спросите, что, может быть, на его взгляд вы неправильно сделали. В чем он увидел, что вы ошибаетесь? То есть больше беспокойтесь о том, как вы себя ведете. Вот это самое главное. Вот если это будете решать, крепче единство, которое вы начнете этим самым зарождать, не будет на земле ничего больше. Не только на земле, во Вселенной нигде ничего больше не будет. Сильнее и интереснее, чем то, что вы начнете сразу сплетать. Мощный узор духовного единства, особое таинство, особые силы, пульсации, источающие энергии особой, которая будет переворачивать, ну, может быть, не переворачивать, но видоизменять все основы Вселенной, мироздания. Вы будете этим менять. Вот этому есть вы сотворцы своему Отцу. Вы в сотворчестве находитесь. Он вами творит мир бытия, то есть видоизменяет его. Представьте, какая палитра, какой холст перед вами. Вы смотрите на небосклон, галактики. Это все ваш холст, где вы будете рисовать, будете творить что-то, созидать музыку на этом полотне. Своей души, песней своей души, любовью своей. Но давайте убирать страхи. Поэтому не грузитесь в сложные области эзотерические, это все лишнее, но то, что должно отвлечь вас. Оно создает видимость значимости. Поэтому, когда люди увлекаются такими литературами, они пытаются успокоить себя, им кажется, что они читают что-то значимое, очень важное, и они как будто бы становятся сильнее, интересней. Нифига. Интереснее они не будут. С такими же мыслящими, да, они сядут, начнут там елозить, говорить о чем-то величайшем, а внутри у них все скудно так. Душа маленькая там еще пока не развилась, еще такая самовлюбленная. Стоит им чуть-чуть друг другу запротиворечить, они обидятся. Они особо-то не умеют жить вместе. А если их посидеть вместе, ну, давайте вот тут дать им домик, маленький огородик, общайтесь, живите, кормите друг друга. И ничего у них не получится. Ну, день поразмышляют, второй поразмышляют, потом уже начнут коситься друг на друга, еще и побьют друг друга где-то в какой-то момент. Но это не жизнь. Это уже ненормальное будет действие. Поэтому надо учиться жить. И вот это умение общаться, оно очень важно. Учитесь общаться.